Шепчет свой рассказ, природы Свой рассказ, Yeah. Шепчет свой рассказ, природы. Thank you. Thank you. Шепчет свой рассказ. Шепчет свой рассказ. Thank you. Шепчет свой рассказ, привык. Шепчется рассказ. Thank you. Все вокруг твое родное, там Thank you. Thank you. Шепчется рассказ, природа. Thank you. 情。